чудес. Аллилуйя, аллилуйя, наш Отец окружил заботой всех, не иссякнуть ей вовек. Аллилуйя, аллилуйя, наш Отец окружил заботой всех, не иссякнуть ей вовек. Аллилуйя, аллилуйя, наш Отец. Спасение.